Наконец спасовал и такой зубр, как Билл Гейтс, перебравшийся в Мехико. Я встречал его в аэропорту. Перед отъездом он основательно загрузился эйчем и дураколами. Штаны Гейнза были запачканы кровью в тех местах, куда он вмазывался с помощью английской булавки. Сначала вы делаете булавкой маленькую дырочку, а затем над ней, а не внутри, пристраиваете пипетку, и раствор попадает прямо по назначению. При использовании этого способа отпадает надобность в игле, хотя все грамотно провернуть может лишь матерый джанки. Пуская раствор, необходимо ювелирно рассчитать давление на поршень. Я так однажды облажался, что джанк весь пропал, разбрызгавшись по сторонам. Но когда дырочку в своей плоти вертел Билл Гейнс, она затягивалась только после приема джанка. Билл был из олдовых и знал в отрасли каждого. Имея отличную репутацию, он мог покупать до тех пор, пока не исчезнут последние барыги. Я понял, что ситуация стала просто отчаянной, если Биллу пришлось свернуть дела и покинуть Штаты. «Конечно, я могу брать без проблем», — заявил он мне. «Но если останусь в Штатах, то для меня все закончится 10-летней отсидкой». Я укололся с ним за компанию, и тут пошла загрузка на тему, что случилось с тем-то и тем-то. Старый Барт умер на Айленде. Коридорный Луис куривался. Тони с Ником туда же заделались стукачами. Германа досрочно не выпустили. Доход получил от 5 до 10. Марвин, официант, умер от передозняка. Я вспомнил, как Марвин каждый раз вырубался после укола. Представил себе его с посиневшим лицом, лежащим на кровати в какой-нибудь дешевой гостинице, со шприцем, полным крови, торчащим из вены, как стеклянная пиявка. «А что с Роем?» — спросил я. «Разве ты не слыхал? Он стал стукачом и повесился в Томпс. Похоже, что легавые имели Роя по 3 пунктам. 2 воровским и 1 по наркотикам. Они обещали снять все обвинения, если Рой заложит Эдди Крампа, старого пушера. Эдди обслуживал только тех людей, которых очень хорошо знал. Рою он доверял. А после того, как легавые взяли Эдди, Роя попросту надули. Они сняли обвинение по наркотикам, но оставили 2 ограбления. И Рою засветила перспектива составить Эдди компанию на Райкер-Айленд, где он отбывал непонятный срок максимальный в городской тюрьме. 3 года, 5 месяцев и 6 дней. Рой повесился в Томс, где ожидал скорого перевода в Райкер. Рой всегда придерживался нетерпимого, пуританского взгляда на стукачей. «Не понимаю, как стукач может жить с таким грузом?» — сказал он мне однажды. Я спросил Билла о подростках-наркоманах. Он хитро кивнул и злорадно улыбнулся. «Чистая правда. В Лексингтоне теперь полно молодых ребят.